Глава 18. Друид. Усыпляю хозяйку и отправляюсь на поиски соседа и дракона. Мои симпатии на стороне соседа. Его я хотя бы знаю. Не близко, конечно, проникнуть в душу не могу. А чужая душа потемки. Намерения дракона далеки от дружеских. Не понимаю, зачем ему связывать хозяйку магией. Что ему нужно от нее? Я незаметно проникаю в зал, где у камина сидит лорд Макентайр, а дракон стоит напротив него. На физиономию ящерицы приятно смотреть. Разукрасил его лорд. Через несколько дней будет переливаться всеми цветами радуги. Хотел бы я взглянуть, как выглядит сам лорд. Да вот показываться перед ним не с руки. Я пришел сюда с определенной целью — подслушать мужской разговор. «Что тебе нужно от вдовушки?» — спрашивает Райтер. Я бы хотел услышать ответ от него самого. Ну что ж, послушаем, что ответит Макентайр. «Я не собираюсь перед тобой исповедоваться», — иронично отвечает сосед. «Или ты думал, что после драки мы с тобой посидим, выпьем и поговорим по душам?» «Почему бы и нет?» — как ни в чем не бывало, произносит дракон. «Не делай себя дурнее, чем ты есть на самом деле. Макентайр — стреляный воробей, и его на мякине не проведешь, не то что мою хозяйку. То, что ты магически воздействовал на леди Макхью, притворялся слабаком, не делает тебя моим другом. Я пью только с друзьями». «Да брось ты, Мэтью, тебе же я тоже нужен зачем-то», — самодовольно говорит дракон. «Ты же хотел меня заполучить в свой замок». «Не обольщайся, дракон», — бросает Макентайр. «Я хотел защитить Катриону». «И давно ты узнал, что я дракон?» Не теряя самообладания, спрашивает Райтер, пропуская мимо ушей, что лорд хотел защитить хозяйку. «Но я это запомнил. Раньше я мало интересовался ее жизнью, так как читать мысли не мог и разговаривать тоже. Иногда наблюдал, как Мэтью Макентайр на нее смотрит, когда хозяйка не видит. Его глаза горят страстью. Особенно он зачастил в замок после смерти лорда Макхью, мужа Катрионы. И, кажется, прежняя Катриона с благосклонностью принимала его ухаживание. А вот нынешняя благоволит Райтеру. Глупая девчонка, совсем не разбирающаяся в мужчинах». «Как только тебя увидел», — отвечает Макентайр. «Так ты маг?» — высказывает предположение дракон, пытаясь шантажировать Мэтью. «Не боишься, что я донесу об этом, и тебя сожгут на костре?» Я слышу, как хмыкает сосед, а лицо Райтера принимает кислое выражение. «Не боюсь, милорд дракон», — с вызовом отвечает Макентайр. «Я вообще мало чего боюсь в этой жизни». «А если узнает, что наша милая хозяйка — маг?» Самодовольно улыбаясь, произносит дракон. «Тогда я убью тебя», — спокойно отвечает Макентайр, и столько в его голосе решимости, что я не сомневаюсь в том, что он так и сделает. «Ты не посмеешь», — немного подрастеряв былую уверенность, говорит Райтер. «Я дракон, а драконов нужно уважать». «Как же я жалею, что не могу видеть лица соседа!» «Я уважаю только тех, кто этого заслуживает. Ты же пока заслужил только презрение». И в голосе лорда оно и слышится. «Ты знаешь, кто я? Я наследник клана Серебряных Драконов». «А я владелец земель Глейстик», — равнодушно говорит Макентайр. «Ты меня утомил своим бахвальством и шантажом. И знаешь, что я тебе скажу?» Наследник Драконов отвернулся, демонстрируя, что ему это неинтересно. «Держись подальше от Катрионы», — угрожающе произносит лорд Мэтью. «Если ты опять попробуешь воздействовать на нее магией, я убью тебя». Дракон резко разворачивается и склоняется к Макентайру. «Ты ничего мне не сделаешь, иначе убьешь и свою драгоценную Катриону». С удовольствием шипит он в лицо лорду. Макентайр резко выбрасывает кулак и бьет дракона в лицо. Райтера отбрасывает к стене, он поднимается, утирая кровь с разбитой губы. «Ты слишком много себе позволяешь, человек», — рычит он. «Я не просто человек, я еще и маг, если ты не забыл, и позволяю себе ровно столько, сколько считаю нужным. Еще раз посмеешь угрожать леди Катрионе, и я сделаю из твоей шкуры чудный коврик перед камином». Райтер трясется от злости, но почему-то не пытается напасть. Неужели он настолько трус? Жаль, я пропустил момент, как они оказались в гостиной, когда хозяйка выгнала их из спальни. Мне даже интересно, продолжилась драка или было банальное избиение? Насколько мне не нравится дракон, но я против того, чтобы бить того, кто не сопротивляется. А я не угрожаю, я предупреждаю, что с ней случится в случае моей смерти. Продолжает угрожать дракон, смотря из-под лобья. «Хватит ходить вокруг да около, говори прямо», — грубо произносит Макентайр, вставая и приближаясь к Райтеру. «Мне не досуг с тобой тут лясы точить». Его правая часть тоже украшена синяками, что несказанно меня радует. Дракон, оказывается, может кулаками махать. Не такой уж он и беззащитный. Я оплел Катриону своей родовой магией. Хвалясь собой, рассказывает дракон. Она теперь полностью принадлежит мне. Все ее чувства, желания и даже мысли под моим контролем. Райтер упивается своим триумфом, наблюдая, как мрачнеет лицо Макентайра. «Магию можно убрать», — грубо отвечает сосед. «Нелегко, но осуществимо». «А метку истинности ты тоже уберешь», — ухмыляясь ему в лицо, произносит дракон.